Так вот, видя, что всадник с красным рукавом пытается прокашляться и понять, что же я все-таки такое имел в виду, мне пришлось не зайти и повторить. Он ведь все-таки военный, надо же соответствовать. Грызь! Взревел я во всю мощь своих легких. Лошадь под всадником встала на дыбы. Он брякнулся наземь, вроде что-то себе сломал. И уж теперь точно понял меня правильно. Убе! Попытался пропищать несчастный, но в принципе все и так догадывались, что он хотел сказать. Черные рыцари тайной полиции вновь набычились, и пошел махач. Очень яркий, динамичный, но короткий. Мы только-только размялись, когда случайный арбалетный болт угодил в плечо. Эйвин, у меня потемнело в глазах. Нет! Это не я закричал, и не сон закричала. Это был чужой голос, знакомый и незнакомый одновременно. И, кстати, потемнело в глазах не у одного меня. На поле боя вообще пала какая-то полупрозрачная мгла. Все словно замерло, скованное незримыми чарами. Воины на замахе удара меча, наемницы, упавшие на колени перед тельцем маленькой эльфийки, гномы вообще повисли в воздухе в прыжке, занесенными от плеча топорами. Стрела Эландера, медленно-медленно, с муравьиной скоростью, летящая в грудь командира черных всадников. Интересно, что сам я никакой замедленности за собой не ощущал. Более того, когда Кейвин рванулась, низкорослая фигура в новом черном балахоне, мой меч преградил ему путь. «Пусти меня, арх, я помогу ей!» «С чего я должен верить, вежец?» «Я понимаю, мы враги», — устало согласился он, откидывая капюшон с лица. «Карланиус!» Ты можешь меня убить, но выслушай. У меня сейчас слишком мало сил, чтобы поддерживать заклятие замедленного действия, драться с тобой и пытаться спасти ее. Выбирай что-то одно. Я отступил. Старый волшебник склонился над маленькой эльфийкой и взялся за железный болт, косо торчащий у нее под правой ключицей. Да... Не поднимая головы, откликнулся он. — Если у меня не получится, и она умрет, можешь разрубить меня на куски. Если же я спасу ее... — Не ставь мне условий, жрец! — напомнил я. — Какие бы цели не преследовал сейчас этот черный маг? Он был нашим противником. Он заколдовал сон. И он неоднократно пытался разделаться с нами всеми возможными способами. Жрец зла рванул болт на себя. Заклятие, останавливающее время, не позволило крови хлынуть, а жизни покинуть тело. Из его пальцев пульсирующими всплесками лился синий огонь. «Она будет жить». Старый маг устало сгорбился, чувствуя, что сил его на исходе. — Хочешь знать, почему я спас ее? Ведь я все время пытался отнять эту девочку. — Догадываюсь. Эйвин говорила, что ее мама забеременела не от эльфа. Она не любила меня. Так получилось. Я нашел ее раненую в лесу. Я выходил, спас ее, но она меня не любила. В один прекрасный день ее освободили двоюродные братья. Эти проклятые эльфы вечно лезут, куда не просят. Я еще мог бы уговорить ее. заставить, убедить, но на тот момент я не знал, что она носит под сердцем мою дочь.